Глава 3. Два Диогена в одном классе. Шел урок географии. За учительским столом вместо лысого Михаила Андреевича сидел коротко остриженный парень. Широченные плечи обтягивал коричневый свитер. Виктор Викторович, так звали парня, совсем не был похож на учителя. Скорее всего, на футболиста или боксера-полутяжеловеса. Да он и не был пока еще учителем, всего-навсего студентом университета. И в средней школе он впервые проходил практику. Михаил Андреевич, географ, сидел на задней парте. И было непривычно видеть пожилого учителя, смирно сидящего за партой. Рядом с Михаилом Андреевичем сидел Костя Белый, с каменным лицом, неестественно изогнув тонкую худую шею. Студент вызвал к парте пирамиду, Настю Краснопевцеву и Андрея Пирожкова. Оценки он в журнал не стал ставить, записал свою книжечку. Михаил Андреевич тоже проставил свои отметки в блокнот. Потом, наверное, сравнят. У Виктора Викторовича наверняка отметки выше. Географ всегда был скуповат на пятерке. Впрочем, Наде Краснопевцевой обеспечена пятерка. Она круглая отличница и на четверке отвечать не умеет. Не то что пирамида или Ваня Мельников. У них в журнале тройка на тройке и тройкой погоняет. А вот у Андрея Пирожкова троек нет. Он всегда толково и обстоятельно отвечает по всем предметам. Костя Белый еще больше изогнул свою тонкую шею, стараясь заглянуть в учительский блокнот. Но Михаил Андреевич прикрыл страницу ладонью. После того, как Виктор Викторович рассказал про моря, омывающие северное побережье нашей Родины, географ ушел по своим делам, очевидно решив, что практикант и без него не пропадет. Как только за Михаилом Андреевичем закрылась дверь, Виктор Викторович широко улыбнулся и сказал: «Про моря вы и сами в учебнике прочтете, а сейчас я вам расскажу про одно потрясающее северное озеро». Правда, о нем нет ни слова в учебнике, но на карте оно есть. Практикант взял указку и показал на Кольском полуострове маленькое синее пятнышко. На этом озере в прошлом году со мной приключилась одна история. Вот что рассказал Виктор Викторович. Далеко-далеко на севере, за полярным кругом, на десятки километров раскинулось синее чудо-озеро. На желтых обрывистых берегах шумят сосны и ели. Иногда можно увидеть десяток-два крепких деревянных домов – это рыбачьи поселения. На озере много больших и малых островов. На островах среди сосен стоят полуразвалившиеся часовенки. 2 месяца прожил в палатке Виктор Викторович на берегу этого озера. Не он один там был, целая научная экспедиция. Как-то Виктор Викторович с приятелем поплыли на моторке проверять сети. Неожиданно поднялся ветер, а на этом озере всегда все начиналось неожиданно. Пошла большая волна, лодку стало захлестывать. Кругом вода и до ближайшего берега 200 метров, а волны уже гуляют по озеру одна выше другой. Небо стало пасмурное, берег спрятался в тумане, лодку крутят, а они уже не знают, в какую сторону плыть. Набежала волна, накренила лодку, и она зачерпнула бортом. Приятель стал вычерпывать воду. Только куда там? Следующая волна накрыла и их лодку. Вода в озере холодная даже в самый жаркий день. Сбросив с себя ватники и резиновые сапоги, Виктор Викторович и его приятель стали барахтаться в воде, не зная, что делать. И вдруг видят, прямо на них идут длинные черные торпеды. Когда они приблизились, то оказались обыкновенными топляками. В окрестностях заготовляли древесину и в плотах сплавляли по озеру. Отдельные бревна отрывались и самостоятельно путешествовали по воде. Не раздумывая, приятели оседлали толстые скользкие бревна и, помогая руками, поплыли по воле волн. Над озером бушует ветер, сверкают молнии, то и дело бешеная волна накрывает с головой, и верные торпеды-топляки выныривают и довольно быстро идут вперед. «Ну и куда же вы приплыли?» – спросил пирамида. «Прямо в Северный Ледовитый океан?» Виктор Викторович мельком взглянул на него и продолжал дальше. На черных топляках они благополучно достигли суши, только прибило их не к берегу, а к небольшому необитаемому острову. И там жили они, как дикари, 3 долгих дня соорудили из ветвей деревьев шалаш, при помощи кремня и сухой тряпки добыли огонь, собирали еще недозрелую морожку, даже поймали несколько окуней. У приятеля случайно в кармане оказался рыболовный крючок, а леску они из ниток свили. Но хотя печеный окунь был очень аппетитный на вид, без соли его есть было противно. Потом приплыла моторная лодка и забрала их. 2 дня разыскивали товарищи пропавших без вести, и лишь на 3-й заметили на острове дым от костра. В классе было удивительно тихо. Так на обычных уроках никогда не бывает. Все слушали с огромным интересом. Лишь Пирамида недоверчиво улыбался, и когда он хотел в середине рассказа задать практиканту очередной дурацкий вопрос, все на него зашикали, а Ваня Мельников показал кулак. «Как называется это озеро?» – спросил Ваня. «Вял озеро», – ответил Виктор Викторович. «Ваша фамилия Калашников?» – спросил Андрей Пирожков. Виктор Викторович внимательно посмотрел на него и улыбнулся. «Я уж подумал, незнакомого ли встретил», – сказал он. «В нашей экспедиции 2 школьника были, отличные ребята, работали мотористами. Я читал в «Комсомольской правде» про Вял озеро и про то, как вы чуть не утонули», – сказал Андрей. Ваня бросил на приятеля восхищенный взгляд. «Ну и Андрей все знает». «Верно», — согласился Виктор Викторович. «Об этом был напечатан очерк». «Вы спасли своего друга», — сказал Андрей. «Он захлебнулся и пошел на дно, а вы нырнули за ним и вытащили, и долго плыли к берегу, а он держался за вас. Тепляки вы увидели потом, когда были уже недалеко от берега». «У тебя великолепная память», — сказал Виктор Викторович. «Ну ладно, хватит об озере. Вам медаль дали за спасение утопающих?» Вылез с глупой ухмылкой Пирамида. «Если бы были учреждены медали за пустую болтовню, я тебе первому вручил бы». Не очень-то приветливо взглянул на него практикант. «Я на любую согласен», – заржал Пирамида. «Вот что, приятель, ты мне надоел», – сказал Виктор Викторович. «Я бы мог тебя выставить из класса, но как-то не очень хочется омрачать наше первое знакомство». Он взглянул на Толика Григорьева, соседа Пирамиды. «Ты что так усердно сосешь?» «Ириски», – с трудом разлепив коричневый рот, сообщил Толик. «Как раз то, что нужно», – сказал Виктор Викторович. «Дай одну своему приятелю. Пусть он положит в рот и больше не раскрывает его». «Он никакой мне не приятель», – запротестовал было Толик. «Один болтун, другой жадина», – усмехнулся практикант. «Дай же ему одну ириску, так и быть, я тебе со стипендии 500 куплю». В классе засмеялись. Толик смутился и, пошарив рукой в парте, протянул Пирамиде ириску. «Последнее», – с сожалением сказал он. Посрамленный Пирамида сначала спрятал руки за спину, потом под смех всего класса взял ириску и положил в рот. При этом лицо у него стало глуповато растерянным. Так до самого звонка, который, впрочем, скоро прозвенел, он и не произнес больше ни слова. «Этот практикант – отличный парень», – сказал на переменке Ваня. «Во-первых, посадил в галош Пирамиду. Во-вторых, потрясающе интересно рассказал про Вял озеро». «А вы рты пораскрыли», – подскочил к ним Пирамида. «Он вам сказки рассказывает, а вы, как первоклассники, поверили». «Это все правда», – спокойно сказал Андрей. «Я где-то читал, что один рыбак выдрессировал целую стаю форели», – сказал Ваня. «В каком журнале?» – заинтересовался Андрей. «Не помню». «Как можно читать журнал и забыть его название?» – возмутился Андрей. «Сказки он вам рассказывает», – сказал Пирамида. «Послушай, Славка», – неприязненно посмотрел на него Ваня. «Ну чё ты разоряешься? Геройский парень, друга в бурю спас, рассказал столько интересного». «Здорово он тебя с ириской», – рассмеялся Андрей. «Очень вкусная ириска. И еще 500 заработали, так что я не в обиде». «Это верно», – сказал Ваня, – «тебя обидеть трудно». Славу Бабочкина не случайно прозвали Пирамидой. Он был весь какой-то нескладный, будто составленный из 3 частей, соединенных шарнирами. Он и впрямь напоминал детскую разноцветную пирамиду. Кривые, широко расставленные ноги в узких мятых брюках, массивное туловище с тяжелым задом и узкими плечами. И, наконец, маленькая вертлявая головка с короткими прилизанными волосами. Карие глаза тоже неспокойно бегающие. Слава Бабочкин любил прихвастнуть при всяком удобном случае, норовил выскочить вперед, корчил из себя этакого классного старика. Конечно, случалось, он смешил на уроке весь класс. Даже учителя не могли сдержаться со смеха. А Славке только этого и нужно. Сидит счастливый и маленькой головой туда-сюда крутит. «Я читал в «Комсомолке» про Виктора Викторовича», — сказал Андрей. «Там и про мою сестру было написано». «Про сестру?» — удивился Ваня. «Тоже спасла кого-нибудь?» «Моя сестра была в этой самой экспедиции. Она ведь микробиолог, микробов и инфузорий изучает». «На Вялозере?» «Все лето там была. Только она не про щуку и окуней рассказывала, а про каких-то ужасных мошек и комаров. Их там тьма». «Что ж ты раньше-то мне не рассказал?» – воскликнул Ваня. «А что рассказывать-то про комаров и мошек? У тебя эта газета сохранилась? Если хочешь, спрошу у сестры». «После уроков покажешь», – сказал Ваня. «Если бы у меня была сестра и ездила в экспедиции, да я в рюкзак бы к ней забрался и тоже поехал». Андрей не успел ничего сказать, потому что зазвонил звонок, и они нехотя отправились в класс. Как и следовало ожидать, их вызвали самыми первыми. Ваня, запинаясь и спотыкаясь, прочел наизусть стихотворение Пушкина «Анчар» и получил тройку. Хотя был уверен, что честно заработал четверку. Андрей прочел с выражением отрывок из «Евгения Онегина» и обстоятельно разобрал его. Лучше бы его соседка, отличница Надя Краснопевцева, не ответила. Но Нина Васильевна поставила лишь четверку. У Нины Васильевны гладкие русые волосы, уложенные на затылке тугим узлом, в узле черные шпильки. Иногда они ни с того ни с сего начинают выскакивать, и тогда учительница снова их вставляет. Нине Васильевне 30 лет, и она очень симпатичная. Лицо у нее доброе, круглое, с большими серыми глазами. Когда учительница сердится, глаза темнеют, а светлые брови сдвигаются вместе. Впрочем, сердитой Нина Васильевна редко бывает. Даже пирамида не в силах вывести ее из себя. С ребятами она умеет ладить, а девчонки от нее без ума. Даже в театр и кино вместе с ней ходят. К доске вышел Костя Белый. Звонким, жизнерадостным голосом с привыванием бойко начал. «Погиб поэт, невольник чести». Пал, оклеветанный молвой, свинцом в груди и жаждой мести, поникнув гордой головой. Нина Васильевна, склонив на бок русоволосую голову, с удовольствием слушала его. Костя участвовал в школьной художественной самодеятельности и читать стихи умел. Вырвав из тетрадки по алгебре чистую страницу, Ваня стал быстро писать записку Пирожкову. Мила Спицына, скосив свои светло-коричневые глаза, взглянула на лист, который Ваня прикрывал ладонью и шепотом предупредила. «Тоже Светке записку пишешь? На меня не рассчитывай, не передам». «Дурище!» – хотел сказать Ваня, но решил пока не осложнять отношения. И даже приоткрыл немного лист, чтобы Мила увидела первое слово – «Андрюха». Мила увидела и сразу успокоилась. В Свету Козловскую были влюблены сразу трое. Лёня Бойцов, Андрей Пирожков и Пирамида. И все они писали ей записки. А Миле приходилось передавать, так как ближайшая почтовая трасса проходила как раз через ее парту. Про Свету Козловскую нельзя было сказать, что она красавица. Худенькая, стройная, с птичьим лицом, на котором выделялись синие глаза с загнутыми ресницами. Она увлекалась фигурным катанием и уже завоевала на юношеских соревнованиях второй разряд. Света была доброй, застенчивой девочкой и никогда не хвасталась своими спортивными успехами. Даже никому не сказала, что ее вместе с другими юными фигуристками будут показывать по телевизору, и лишь те, кто случайно смотрел в тот вечер телевизор, увидели Светку на катке. Сделав из записки пакетик, точь-в-точь такой же, каких продают в аптеке порошки, Ваня хотел было его щелчком послать прямо по адресу, но Мила взяла записку и незаметно передала Толику Григорьеву, тот Лёне Бойцову. Затем записка попала к Светлане Козловской. Девочка рассеянно взяла ее в руки и уже хотела было развернуть, решив, что это ей. Но тут Ваня на весь класс чихнул, и когда Светлана удивленно подняла на него свои красивые глаза, показал пальцем на Пирожкова. Козловская улыбнулась и передала записку Наде Краснопевцевой, которая сидела напротив. «Простудился, Мельников?» Поставив Косте Белому пятерку, сочувственно спросила Нина Васильевна. «Сутки просидеть в бочке. Правда, истории уже известен подобный случай. Древнегреческий философ Диоген до глубокой старости прожил в деревянной бочке». «Вы, случайно, не последователь Диогена?» «Он был сумасшедший?» – спросил Пирамида. «Диоген презирал знать, утопающую в роскоши и живущих в огромных каменных дворцах. Его дом-бочка – это был своего рода протест». «Мне нравится Диоген», – заявил Ваня. «И мне», – сказал Андрей. «У нас в классе объявились сразу два Диогена», – хихикнул Пирамида. «Диоген первый и Диоген второй – бочкожители». «А ты гвоздь в каждой бочке», – под общий смех осадил его Ваня. Пирамида напряг лоб, соображая, как бы лучше ответить. Но Мельников отвернулся. Он наблюдал за партой Андрея. Как только драгоценная записка оказалась в руках Краснопевцевой, она преспокойненько положила ее перед собой, а когда Мельников ловко подковырнул, Пирамида развернула ее и принялась читать. «Не встанешь ведь на уроки и не отберешь у этой жерди записку». А Пирожков, ни о чем не догадываясь, сидел рядом с Надькой и даже не смотрел в сторону Мельникова. Нина Васильевна, вспомнив про урок, сказала: «Оставим Диогена вместе с его бочкой в покое. Тема нашего сегодняшнего урока». Ваня не слушал. Он ерзал на месте, покашливал, стараясь привлечь внимание Пирожкова. Но тот истуканом сидел и преданно смотрел на учительницу. Была бы под рукой стеклянная трубка, Ваня залепил бы ему в щеку жеванной бумагой. Надя прочитала записку, и ни один мускул на ее лице не дрогнул. Положив записку на парту, она ребром ладони небрежно пододвинула ее Пирожкову. Настроение у Вани испортилось. В его расчеты не входило, что эту записку прочтет Краснопевцева. Он даже не заметил, что его соседка по парте, Мила Спицына, внимательно наблюдает за ним, и в глазах ее самый живой интерес. «Не страшно вам было на корабле ночью в бочках?» – шепотом спросила она. «Огромный трюм, темно. А если бы на вас злые корабельные крысы напали? Они, говорят, бывают с кошку. Бррр, я бы со страха умерла». Ваня хмуро взглянул на нее и пробурчал. «Какие еще крысы?» «Я бы ни за что в жизни не согласилась добровольно забраться в бочку и просидеть там всю ночь. Мы спали, – сказал Ваня, – и видели прекрасные сны». «Ты меня разыгрываешь?» «Мне приснилось, что я Надьке Краснопевцеву по башке хрестоматии трахнул». Мила фыркнула и прижала ладонь к губам, чтобы не рассмеяться. Нина Васильевна сурово взглянула на нее и сказала: «Я думала, Спицына, ты будешь положительно влиять на Мельникова, а получается наоборот?» «Извините, Нина Васильевна», – покраснев, сказала Мила. «Зря пересадили», – проворчал Ваня. «Я ведь не поддаюсь чужому влиянию». «Это он таким закаленным стал после того, как в бочке просолился», – вернул Пирамида. После звонка Мила сказала своему соседу: «Пожалуй, мы не будем вас обсуждать на сборе дружины». «За что такая милость?» – удивился Ваня. Обычно Мила очень охотно проводила всякие обсуждения. «Вы ведь и так сутки просидели в бочке, а это, наверное, еще хуже, чем в карцере». «В карцере не сидел», – сказал Ваня. «Я в книжке читала. Это фашисты придумали такой узкий каменный мешок, где узнику не выпрямиться, не лечь». «Нам очень хорошо было в бочках», – сказал Ваня. «Мы чувствовали себя там космонавтами. И потом вас Нина Васильевна очень сурово наказала. Посадила за парты к самым ужасным девчонкам в классе». «Вот это действительно кошмар», – улыбнулся Ваня, а про себя подумал, что Мила Спицына, оказывается, девчонка ничего, с ней можно разговаривать, даже на уроках. «Почему ты разрешаешь своей Надьке читать чужие записки? Разворачивает и преспокойно читает, будто так и надо», – напустился Ваня на приятеля. «Я бы Милке за это». «С Надькой лучше не связываться», – сказал Андрей. «Ты что, не знаешь ее?» «Андрей Пирожков, ты ведешь себя возмутительно», – передразнил он отличницу. «Я вынуждена поставить об этом в известность нашего классного руководителя». «Пирожков, какое ты имеешь право так грубо разговаривать с девочкой? Сейчас же извинись, иначе я приму меры». «А меры ее известные. Пойдет в учительскую и наябедничает. Как же, первая ученица, ей с полуслова верит». «Милка тоже не сахар», – на всякий случай сказал Ваня. «Сравнил», – присвистнул Пирожков. «Милка – член совета дружины, поэтому такая. А когда забывает, что она начальство, нормальная девчонка, ты с ней вон на уроках разговариваешь. А попробуй спроси о чем-нибудь Надьку. Головы не повернет, сидит как идол, не пошевелится». «И все-таки скажи, чтобы свой длинный нос в чужие дела не совала. Скажи сам». Ты же с ней сидишь. Я только вижу ее в профиль», — сказал Андрей. «Кстати, в профиль наша Надька похожа на Нефертити». «На кого?» — удивился Ваня. «Нефертити», — повторил Андрей. «Была такая царица в Древнем Египте. Во всех магазинах сейчас продаются ее портреты. Вместо головы каменный брусок торчит». «И покупают?» «Что покупают?» «Ну, эту царицу без головы». «У нас дома тоже на стенке висит», — сказал Андрей. «Хоть она и без головы, все равно красивая». «А Надька с головой. Теперь всем разболтает». «Она ничего не поняла», — успокоил приятель. «И потом, тут ничего такого нет». Он достал из кармана записку и прочитал. «Если не уговорим твою сестру, чтобы она взяла нас в экспедицию, то сами. Только на этот раз будем умнее. Ура! Даешь вял озеро». «Это до нее не дойдет». «Она ничего тебе не сказала?» – допытывался Ваня. «Отдала записку и все?» «Как же сказала?» – заулыбался Андрей. «Сказала, что исследование пишется с двумя «с», а не с одним, как у тебя. Потом «чтобы» нужно вместе, а ты написал раздельно. И перед «что» не поставил запятую. Вон, погляди, какую она тебе жирную двойку вывела за это сочинение». «Плевать я хотел на ее двойку», – небрежно сказал Ваня, хотя по лицу было видно, что он задет. «Главное, что из-за этой орфографии она смысла не уловила». «А вообще-то, товарищ Мельников, для такой маленькой записульки многовато ты налепил ошибок», – подковырнул Андрей. «Это не диктант. Как же ты письма знакомым пишешь?» «Ну, чё ты привязался с этими ошибками?» – рассердился Ваня. «Поговори лучше об орфографии со своей Нефертити». «Нефертити», – улыбаясь, поправил Андрей. Они шли по улице Чайковского. Высоко над головой на металлических лесах суетились ремонтники. Тонко свистели и шипели пескоструйные аппараты. Там, где аппараты сняли вековой слой копоти, гранит стал серебристым и празднично блестел. Мальчишки шагали по оживленной улице, и каждый думал об одном и том же, но по-разному. Ване хотелось немедленно действовать, что-то предпринимать. Практикант, сам того не подозревая, своим рассказом про дикий и суровый север зажег в душе мальчишки надежду. Совсем неподалеку от Ленинграда, 3-4 часа лететь на самолете, находится Кольский полуостров, где на сотни километров раскинулась лесотундра, в диких хвойных лесах которой не ступала нога человека. Разлились живописные богатые рыбой озера, где солнце на небе круглые сутки, один долгий полярный день. И не надо тайком пробираться на корабль, прятаться в трюме. Можно просто-напросто пойти к родной сестре Андрея, Пирожковой Валентине Гавриловне, кандидату биологических наук, и записаться разнорабочим в экспедицию. Практикант сказал, что и в этом году экспедиция отправится на Вял-озеро. И всего-навсего нужно убедить Пирожкову, что они будут работать наравне со всеми. Андрей Пирожков думал о другом. Зря, пожалуй, сболтнул приятелю, что сестра снова собирается на Кольский полуостров. Конечно, попасть в экспедицию интересно, но их туда никто не возьмет. Кому нужны мальчишки? Лишь стоит заикнуться об этом сестре, она сразу поднимет насмех. Там, на Вял-озере, научные сотрудники занимаются серьезными делами. А что будут делать они с Ваней? Комаров кормить? Да их никто и не возьмет. В экспедиции нужны шофер, мотористы, повар, механик. А что они умеют делать? «Где твоя сейчас сестра, дома или в институте?» – спросил Ваня. «В институте», – нехотя ответил Андрей. «А где институт?» «Институт?» Андрей хотел был соврать, что не знает, но, взглянув в светлые пронзительные глаза друга, сказал: «На Петроградской стороне». «Что туда идет?» – на миг задумался Ваня. «Первый автобус. Его долго ждать. Айда пешком». «Может, сначала пообедаем?» «Ты как пирамида», – возмутился Ваня. «Тот тоже только об обедах, ужинах и думает». Не оглядываясь, Мельников зашагал к набережной. Горестно вздохнув, вслед за ним поплелся и Пирожков. Льдины больше не плыли по Неве. Лишь кое-где у берега можно было увидеть грязноватый, весь в желтых катерах обломок. По реке наперегонки плыли байдарки. Сосредоточенные спортсмены в одинаковых красных майках с номерами одновременно взмахивали длинными желтыми веслами. Узкие сверкающие лаком байдарки очень скоро исчезли за Кировским мостом, оставив за собой блестящий длинный след. Над крейсером «Аврора» будто на якоре застыло большое пышное облако, сверху белое, как айсберг, снизу подернутое дымкой. «Я ведь говорил, ничего не выйдет», – нарушил затянувшееся молчание Андрей. Ваня остановился у гранитного парапета и стал смотреть на «Аврору». «Выйдет», – уверенно сказал он. «Раз им нужны мотористы, будем мотористами. По щучьему велению». «Не боги ведь горшки обжигают», – с удовольствием произнес Ваня, услышанный от отца слова. «Откуда-то берутся мотористы?» «Мы с тобой лодочный мотор и в глаза-то не видели». «Пошли в спортивный магазин для начала. Там мы посмотрим», – предложил Ваня. «Посмотрим у продавца инструкцию». «Ты как хочешь», – решительно заявил Пирожков, – «а я пойду обедать. У нас сегодня на второе блинчики с мясом». «Опять про еду», – поморщился Ваня. «Я и не знал, что ты такой обжора. Натощак я плохо соображаю. Один раз не успел позавтракать и по алгебре тройку схватил». «Занятия в школе заканчиваются через полтора месяца», – не слушая его, подытожил Ваня. «В это же примерно время на Вял-озеро отправляется последняя группа. Твоя сестра сказала, что полетят 5 человек». «Нам надо обязательно попасть в эту группу. Итак, у нас впереди 1,5 месяца. Неужели за это время мы не изучим эти моторы?» Андрей пожал плечами. Ему хотелось есть, даже в животе урчало. Он думал о большой сковородке с хорошо поджаренными блинчиками. Моторы его сейчас совершенно не интересовали. «Видел я эти моторы на лодках. Их прикрепляют к корме. Дернул за тросик, он и заработал. А потом держись за эту... «Ну, как, ручка такая длинная называется?» «Румпель», — сказал Андрей. «А может быть, штурвал?» «За 1,5 месяца можно машину научиться водить, а это всего-навсего лодочный мотор. Да мы его в 2 счета освоим». «Ты иди в магазин осваивай», — твердо сказал Андрей, «а я пошел домой». Облако над головой зашевелилось, снялось с якоря и не спеша поплыло дальше, к морю.